Вот если честно, это ничего там такого особого нет. Вот. Я когда слушаю о пути духовном других преданных, у них такое впечатление, что они все божественные личности, и они специально не зашли с армии Господа Чайтаньи. Потому что когда я вот свою жизнь рассматриваю, как я откуда-то поднялся, так сказать. Они-то не зашли откуда-то сверху. Ну, будем говорить, мой путь восхождения. Я могу рассказать о своем пути восхождения, а не о пути снисхождения, так сказать. А обычный человек родился в Улан-Удэ, житель Сибири, так сказать. Родители врачи, хирурги, мама онколог, отец кардиолог. Учился в школе, закончил школу. Ну, учился я хорошо, потому что такое, как сказать, легко давалось все мне всегда. И из-за этого, так сказать, я не ценил никогда ничего. То есть, когда все легко дается, никто ничего не ценит. Поэтому я не хочу, чтобы в преданном служении кто-то кому-то что-то легко давалось. Потому что тогда мы не будем ценить преданное служение, ничего. Все должно, так сказать, даваться трудом. Ну, служил в армии, учился в институте, в университете, спортом занимался. Если сейчас так говорить, ну, на таком уровне мирском, я таки в криминальных кругах вращался. Но в те годы не было такого криминала, как вот сейчас. Но это уже были первые звенья того криминала, который сейчас вот уже так сформирован четко. В криминальных кругах общался, потому что так спортом занимался и такой вес имел. Потом 3 года я потерялся вообще. Я преподавал в институте, преподавателем был. И потом 3 года я потерялся, то есть вообще полностью разочаровался и в себе, и в окружающей среде, так сказать, и пытался, так сказать, залить горе. Серьезно, вот, я думаю, кто-то мужчины понимает. Я на самом деле заливал, 3 года я заливал со страшной силой. И не потому, что сам процесс питья там или что, чего-то, просто вот я очень сильно устал от жизни, вот такой. Очень сильно устал. Вы, я думаю, знаете вот эту проблему русского народа или, так сказать, вообще России. Это сейчас мы говорим, украинцы там, те. А раньше же все так это воспринималось. Россия и все. Вот все вместе мы были. И пьянство на нашей территории, это, так сказать, был, всегда остается, так сказать, фактором номер один. У нас все, вся валюта в этих, в пузырях, в бутылках в этих, так сказать, все. И это, так сказать, основной фактор такого, как сказать, безысходности какой-то, когда человек уже видит, что здесь бесполезно что-то кому-то доказать, бесполезно, что со всех сторон тебя, так сказать, обмешурят, объегорят, ты не хочешь быть на их стороне, а с этой стороны тоже почти никого не видишь, кроме тоже таких же пьяных. То, в общем-то, многие люди, так сказать, обращаются к этой деятельности. Я никогда, допустим, не соприкасался с наркотиками в жизни, ни разу в жизни, даже не попробовал. Может быть, это благодаря родителям, поскольку они медики, как-то мне, ну, Бог миловал, как говорится. Наверное, в прошлой жизни напробовался, кто знает. Но реализация есть четкая, что это вообще запретный плод. А вот 3 года, так сказать, я пытался убежать, так сказать, в розовых очках убегал от жизни. Потом разом, одним днем все я прекратил, одним днем. Одним днем. Вот некоторые люди, они там постепенно как-то что-то идут там. Может быть, вот у меня отсутствуют в уме признаки постепенства. Как это, знаете, как стрелять, гулять, так сказать. Служить, так служить. И я, так сказать, одним днем все это полностью прекратил. Мне было 27 лет, сейчас мне 37 лет. Вот в 27 лет я полностью, за один день полностью прекратил все. За один день. То есть утром встал, и до сих пор я ни разу не вернулся к этому. Ни к чему. То есть за один день я все регулирующие принципы решил. Да, вполне серьезно говорю. За один день. Я не знаю, как это произошло, мне сложно это анализировать. Но я за один день все это решил, все эти проблемы. И поскольку я очень много знал о религии, что я всегда интересовался религией, вся эта реализация, когда я прекратил, остановился, то я сразу понял, что моя жизнь должна быть отдана Богу. То есть у меня была прекрасная база религиозная к этому времени, теоретическая. Ну, то есть я изучал христианство, мусульманство, буддизм, их разновидности, все, какие противоречия. Да, самостоятельно. И дело в том, что у нас среда, по крайней мере, у меня была такая среда, что очень много было лам в дружбе водил, то есть друзья ламы, священники там разные. То есть такая среда довольно религиозная. Меня почему-то все время влекло вот в такой среде находиться. И даже когда я с друзьями общался, мы заходили в церковь. Я считал, что если человек зашел в церковь или вот в дацан, да, ну, вот в монастырь буддийский, в храм, вернее, буддийский, или в мечеть, то если он оттуда выходит с деньгами, с которыми он зашел, сколько бы он ни было, значит, он просто животное. Поэтому меня очень сильно ругали за это друзья, даже родители. То есть если мне доводилось проходить мимо храма, и я заходил в храм, то я должен был оттуда выйти пустым обязательно, сколько бы денег ни было, и как бы это ни отразилось на чем-то на другом. Я вот, у меня не знаю, откуда это было, у меня была такая вот прошлая, может быть, реализация. Это было с детства у меня, что если я с чем-то заходил, даже когда у меня была конфетка или что-то, то есть я не мог войти в храм с чем-то и выйти туда с этим же. Я должен был это оставить, пожертвовать. Все, до копейки. Сколько бы у меня с собой не было. И я никогда не готовился, то есть это были такие порывы какие-то. И поэтому среда, видимо, так реагировала, то есть так все устраивалось, что я имел возможность постоянно общаться с религиозными людьми. Это больше меня интересовало. И две такие, две крайности было. Общение с религиозными людьми и общение с бандитами. В один период параллельное общение. То есть и я раньше не анализировал это, сейчас и стал понимать. Потому что и те, и другие находились в противоречиях с обществом. Понимаете, да? И те, и другие. Только одни решали это праведным путем, да, вот, то есть верой. А вторые вызов бросили просто обществу. И такое робингудство, знаете, такое, превращающееся в такое. Да, да, такого романтического. Это не было, это не было таким, что вот как вот я говорю, как сейчас, что это целенаправленное там какое-то. Нет, это был некий вызов обществу, хотелось бросить, хотелось чувствовать себя свободным. Это некое было такое преступное хипарство такое. То есть, если хиппи просто там никого не трогали, то тут хиппи такие были все, вот с такими мускулами, там, с такими набитыми кулаками, так сказать, типа, в чинах мастеров спорта, так сказать, и так далее. Такие хиппи, то есть советские. Такие были. И поэтому у меня не было какой-то такой вражды по отношению к людям. То есть это было довольно такое добродушное. Жулики добродушные были. То есть, тогда же вы помните, это вот кто моего возраста, где-то кому вот 40, так сказать, тогда вот если с девушкой человек идет, его никто не понимает. Даже если он твой враг, на него никто не нападет. Потому что если в городе узнают, что вы побили там даже своего врага с девушкой, да, ну, девушку не трогали, естественно, но при девушке, то это вообще вы считались все. Вас даже сами там какие-то уголовники, они все. Какие-то были, там с ножом нельзя было нападать, если у тебя нет оружия. То есть люди каких-то вот посмотрите, да? Еще в мою бытность какие-то принципы были у людей. Сейчас же сразу так вытаскивай, пух, все. Еще всех, кто видел, пух. И сейчас это нормально. Ну вот и кто помнит, да, вот кто помнит это, вот взрослые люди. Да, тогда не было этого, поэтому мы были немного другими бандитами. Мы, конечно, там приступали закон, но не было такого, у нас не было изнутри такой агрессии. И мы никогда не старались кого-то убить. Сейчас стараются убить. То есть, если даже маленькая заварушка, то стараются убить, потому что потом какие-то, там, как говорят, там начинается месть, там догонки. А тогда все, как сказать, ну тебя побили, все, прими это и все. Вот так вот. Да. И вот тот уголовный мир, он был более романтический, чем вот нынешний. Нынешний уже, конечно, он более такой, более калеюжный. Тут уже полное такое, все уже, такая агрессия, тут уже никто не выживает в этой системе, так, нету вообще никаких отношений тут сейчас. Тогда все-таки вот было в этой среде у нас. И вот я общался с этими священниками, с уголовниками, и в чем-то, вот самое интересное, я видел в чем-то их схожесть. Ну вот я говорю, вот в этой вот, в их отторжении, в их отторжении вот этой системы, существующей системы, что в ней нету ничего, в общем-то. Что она вся, так сказать, ложная. И те, и другие испытывали это. Только одни вот так реагировали, а другие реагировали вот таким образом. И для людей было сложно разобраться, каким, на какой путь встать. Для меня было сложно. Почему? Потому что, с одной стороны, идет мощное государственное давление, что Бога нет, что все это, так сказать, чушь, аутотренинг. Потом у меня, так сказать, куча медицинского общения, где говорят, что все это аутотренинг. Все. Ну, знаете, любой врач вам любую религию разложит, что это просто психологические такие... Игры такие, модели психического успокоения, там вот, ну, разные такие. Психотренинги всевозможные, что это, чтобы защитить человеческое сознание. Ну, это. То есть нету Бога, нету этого. Просто это такая гимнастика. И люди, чтобы бороться за существование, выдумали религию, что тогда легче. Нищету легче перевести, там, боль, ну и так далее. Хоспитас такой. И из-за этого у меня была такая двойственность. То есть сердце мое верило в это. А из-за того, что такое всестороннее давление оказывалось, конечно, я думаю, а вдруг правда так? То есть вот это колебание такое, каништха, это шутка. Ну, такое колебание было. Но в итоге это было мое самое большое хобби, по крайней мере. Если говорить, что где бы я хотел провести свободное время, то это либо с религиозными людьми, либо с жуликами. Вот серьезно, как ни странно. Я говорю такое, может быть, вы сейчас понимаете, почему так было? Потому что я объясняю вот именно с этой точки зрения. А не потому, что меня эта грязь там тянула. Нет, там был некий всегда дух свободы и вызова. Свободы. Дух освобождения какого-то был там и там, и там. И один другой дополнял. И так это довольно вкусно было так. Да, серьезно. Что-то в этом было дополняющее друг друга. Поэтому я так вот в это... И потом, когда началась такая очень мощная атака религиозная, очень мощная, может быть, вы помните, когда практически все священники стали там работать на спецслужбы, практически каждый священнослужитель был каким-то образом завербованный, там, это стало выходить наружу, так сказать, все это политика, манипуляция, и у меня такое большое разочарование было, и я вот как раз в этот момент одел розовые очки, стал смотреть через призму бутылок на все. Бинокль себе купил из бутылок и только так смотрел на мир. Эти 3 года, так сказать, такого разбирательства внутреннего были. Нет, я не работал. У меня как-то всегда так было. Всегда было на что жить. То есть я довольно был известной личностью в городе. То есть просто люди, даже прикрываясь моим именем, они за это мне платили. Вы понимаете, да? Чтобы просто вот за то, что вот мы приходили, люди говорили, мы там вот использовали твое имя, чтобы решить свои проблемы. И у нас все получилось, да, вот мы тебя хотели бы отблагодарить. И все. То есть у меня не было такой какой-то большой проблемы в этом отношении. И потом через 3 года, вот я уже, когда встал ранним утром, решил, что я больше, все уже точно я решил для себя, 100%, что теперь я без религии, меня нету вообще. То есть я решил, то есть или религия, или тогда надо просто руки на себя накладывать. То есть для меня это был вопрос жизни и смерти. В один день. Ну то есть я все, почему? Все эти 3 года даже в розовых очках я это обдумывал. То есть это помогало мне обдумывать. То есть вот эти сентименты. То есть я там плакал, сокрушался, где-то там по пьяни об этом все время говорил. То есть, то есть мне это позволяло растормозиться и это все выливать. То есть как это такое... И в то же время и запутываться одновременно. И когда я понял, что таким образом не решить никаких проблем, вот так, то есть реально осознал, что это все разрушается только вокруг, я уже прекратил это. И вот на следующий день у меня уже тогда долги сформировались довольно серьезные, поскольку такая жизнь, она в итоге потом первый год тебе платят за твое имя, второй год тебе меньше платят за твое имя, третий год уже, когда я начал, так сказать, уже мое имя не работало уже. Потому что когда люди видят, что ты постоянно какой-то на кочерге, так кстати, кто там уже серьезно не воспринимает. То есть былая слава, она вся, так сказать, растопилась в алкоголе в этом. И уже это не стало работать, пришлось, так сказать, уже на старые связи давить, там, занимать. А поскольку не работаешь, как сформировались какие-то долги. Потом я, когда вот остановился, я, во-первых, занялся работой, выплатил все долги и довольно быстро. Когда вот у меня сформировалось такое решение, вот Кришна так помогал, конечно, если это факт. У меня была семья, но я с ней не жил. Кто будет жить с таким? Кто хочет с таким общаться? Помните, я говорил, все, что говорит бред, все, что делает безумие, и все, что там впереди, лишь смерть. Я даже помню, как отец мне говорил, если ты не прекратишь, у тебя Три финала. Колючая проволока, инвалидная коляска и крышка гроба. Он говорит, либо все три с разом произойдет. То есть попадешь за колючую проволоку, там тебя сделают инвалидом, и ты там. Отойдешь, так сказать. Остынешь там. Я понимал, что это на самом деле так. Поэтому сейчас, когда я вижу таких людей, лучше, конечно, я стараюсь им помочь. Может быть, от этого тоже сформировано мое такое стремление каждому говорить и каждому объяснять это. Потому что я сам прошел через это. Я вообще один у отца с матерью, но мы жили с двумя семьями. Там у родителей еще это, родная сестра. И, то есть у нас пятеро детей воспитывалось в одной семье, в одной квартире. Все, поэтому я как-то... Я был одним мальчиком. И всегда меня наказывали, а их нет. То есть я всегда был крайний такой. Но и в то же время меня, конечно, любили. Родители очень меня любили. То есть я в этом отношении не был обделен каким-то вниманием. Особенно отец. Особенно отец. У меня очень такой отец, что я... Сейчас я практически... Ну, очень благодарен своему отцу, и вот он самый у нас, самые теплые отношения дружеские. То есть всю жизнь отец для меня центральная фигура был. То есть примера всего, чести, достоинства, непоколебимых каких-то таких взаимоотношений, никогда он не переступал, даже ради своей семьи он никогда не попирал никакие ценности, вот, которые он сформировал. То есть такой, ну, высокопорядочная личность всегда был. То есть ради вот чести он был готов даже семьей пожертвовать. И в свое время его не понимал, я не понимал, мать не понимала, потому что такой практицизм же был в основном, что есть из практичности действовать. И потом только я оценил, и, допустим, так сказать, знаете, вот как вот пишут там Прабхупада, что пока не было духовного учителя, духовным учителем отец, да, выступал в роли всегда же, в семье отец. И вот я сейчас понимаю, что для меня отец не был просто каким-то учителем, он был духовным учителем. Потому что практически его общение со мной, оно сформировало мою всю вот эту потенцию религиозности и всего. Я сейчас это понимаю. И я, у нас очень хорошие отношения. Я ему кланяюсь, так сказать, все у нас такие отношения. Пропитанные моим благоговением, почтением, смирением и дружбой такой очень сильной с отцом. Ну, мама, конечно, женщина, но все равно мама тоже, так сказать, очень много внесла. Мама открыто религиозная была. Отец был закрыто религиозной личностью, мама была открыто религиозной личностью. Да, потому что женщины, они всегда религиозны. Любая женщина, я считаю, она религиозна. Она на всякий случай молится, какие-то записочки у них там, они куда-то подкладывают, там какие-то мешочки делают. Но у них, они всегда религиозны. Мне кажется, женщины, поскольку вот говорится, что агья-чакра у них более активная, они всегда чувствуют, что есть некие силы, и что надо, неплохо было им до кучки, так сказать, поклоняться. Ленин тоже неплохо, они думали, но и Бога не надо забывать, так сказать, они так думали. Как сказать, верблюда привязывай, сам не плашай, так сказать, вот они такое. А мужчины, так сказать, они крайне, так сказать, поступали. Либо туда полностью окунуться, либо туда полностью окунуться. Отец, он не окунался никуда, но он понимал, что есть сверхъестественные силы, поскольку он занимался этими вопросами тоже. И я... получал, по крайней мере, этот дух сверхъестественности всегда. То есть сам процесс метафизики, он всегда присутствовал в нашей семье, метафизики, вы понимаете, да? То есть каких-то событий и каких-то законов, выходящие за рамки материальных законов. Это всегда обсуждалось как-то тихонько, все-все-все. А вот то и родители. Больше буддизм и христианство, то есть две. Так даже немножко примесь шаманизма была, потому что там три такие основные мощные структуры. Буддизм как основа всегда был, да. А раз буддизм, значит, все знают, что такое карма, как она действует. Все там, кстати, адхибаутика, адхиатмика, это терминология спокойная в народе. Представляете, здесь надо это говорить, этот санскрит, адхибаутика, карма, там что там это адхибаутика, адхиатмика, адхидайвика, карма, самсара, адибудда. Ом, так сказать, ом мани падме ум, там, это все, так сказать, в обиходе было. Поэтому там, как сказать, сформироваться в этом отношении, тем более, если у вас такое направление какое-то есть, там легче было сформироваться. Потом я вот ушел, когда все это еще раз проанализировал, естественно, я в буддизме больше нашел, как бы сказать, вот, согласие со своим пониманием внутренним. Это вот этот день? Нет, почему? Всю жизнь это формировалось. Просто решиться, шаг шагнуть надо было куда-то. Это как, вот знаете, на распутье стоит человек. Вот. Все, он дошел до этой развилки. И вот там этот камень. Направо пойдешь, топ. Налево пойдешь, топ. То есть куда-то шагнуть надо было. То есть смысл жизни надо было. То есть я нашел смысл жизни, что целью жизни является религия. Религия, это для меня был факт. Все. Но какой себя отдать традиции? Вот здесь была проблема. Еще раз я все проанализировав, нашел, что мое сочетание с моим сердцем, так сказать, оно более в буддийской традиции. Там было понятно, что такое закон кармы, реинкарнации, как это происходит, эти процессы, что мы перерождаемся. Там было понятно, что такое привязанности, как от соприкосновения с объектами чувственного наслаждения у человека развивается привязанность, возникает чувство, чувство привязанности. Когда чувство удовлетворено, возникает гнев. Эти системы довольно, так сказать, довольно глубоко разбирались. Конечно, сознание, там есть сознание, там нет души, там есть сознание. Но теперь, так сказать, скрыто все так делается. То есть это, ну, буддизм, вы же знаете, кто, для как он сформировался, теперь я понимаю. Но факт, что из того, что было для меня тогда доступно, я выбрал, естественно, буддизм. Я ушел, у меня как раз настоятель, то есть глава всех буддистов России, он Чойдоржо Будаев, он был моим другом, он был ректором буддийской академии, там, вот, которая выпускает монахов, все. Да, Улан-Удэ, там недалеко от Улан-Удэ, тут весь комплекс. Я ушел к нему, он меня принял сразу, потому что он знал меня очень хорошо, мы с ним все время общались. Он принял вас куда, в академию? Да, да, то есть, ну я уже к тому, я знал уже почти тибетский язык, уже много изучил. То есть я был очень подготовленной личностью. Когда я куда-то шагаю, если куда-то иду, то вы не думаете, что я вот как вот люди там с трех дней куда-то бы пришел? Нет. С трех дней меня можно толкнуть, но я приходил уже подготовленный. Если я куда-то заходил, то я был подготовлен уже всесторонне к этой деятельности. Это как если идти в армию, вы должны уметь подтягиваться, бегать, рано вставать, стрелять и все остальное. Тогда вы можете идти в армию. Для меня такое представление было всегда. Если я шел в ИСККОН, то я должен был прочитать книги, уже читать 16 кругов, разобраться с этими принципами. Только тогда я шагнул в ИСККОН. А люди без ничего, без этого шагают. И, так, теперь я также людям советую. Шрадхаван, Кришнасов. То есть, и когда они подходят, тогда вы можете войти уже туда. Я тогда еще об этом никто не говорил, что Бхактивинода Такура, у него есть эта система, которая тысячи лет, вот эта вот шикша, оказывается, есть. И так вот я попал в буддизм, и там начал служить. Конечно, видел много несоответствий тоже так же. Но больше старался на себя обращать внимание. Но тяжело, когда общение такое. Когда мясо почти все ели. Ламаизм – это не буддизм, а ламаизм. Это одна из разновидностей буддизма. Махаяна. Системы дзанхавизма. Дзанхава – это называется желтая вера. Лама – это ламаизм. Это не буддизм. Иногда, ну, это разновидность буддийской философии. Но это не буддизм в той степени, о которой мы говорим. Буддизм – это тхеравада. То есть там йога, такие аскезы, все это медитации. Ламаизм там – это немного как вот наша деятельность, похоже. То есть много вот такой деятельности, медитативной, как в быту вроде, понимаете, да? То есть вот мы как ходим, там книги распространяем, что-то. То есть там тоже вот эти ритуалы туда. То есть нету там такой медитации, что вот садишь там асаны, пранаяма. Там очень мало. Все в основном через деятельность, медитация в действии, так сказать, йога в движении. А тхеравада, такой чистый буддизм, или хинаяна, там надо знать все символы, мудры. Здесь уже в ламаизме теоретически это дается, но практически вы можете сами выбирать какое-то ответвление. Нирвана. Вырваться. То есть вся философия сконцентрирована о том, что рождение, старость, болезни и смерть есть зло. Это основа всей. То есть что каждый тот нормальный человек, он должен понять, что рождаться, стареть, болеть и умирать, где бы, на какой бы планете, все, что с самой высшей до самой низшей, все это юдоль страданий. Вот так. И самое, что Бога нет. Бога нет. Есть великое духовное небо, ну не духовное, есть небо высшего бытия, шунья. И через, когда, чтобы попасть в эту шунья, ваду, шунью, школу, нужно попасть в небеса Тушита, где формируется Господь Будда. И если мы возьмем Бхагава, там говорится, Господь Вишну появился в роду Тушитов. Ну если вы не знаете Бхагава, там вы не поймете, что там в буддизме. Сейчас только я понял, как все это удивительно замаскировано было. Что там Ади Будда, он темно-синего цвета, так, кстати, все так. Ади, значит, изначальный Будда, темно-синий он. Сейчас только я так, ну, вернее, не сейчас, когда соприкоснулся уже с этим, понял, как Кришна себя замаскировал под этот буддизм, так здорово, чтобы вот этих негодяев, так сказать, вытаскивать тогда в те все времена. Но все, что в Советском Союзе тогда было, или вообще в западном мире, это в лучшем случае буддизм, так ведь? Так, в основном через это привлекались. Там все. Вот я вот знаю, Бхактиапа Махарадж, мой гуру Махарадж, там все, они все интересовались буддизмом, как правило. И очень серьезно. То есть это было толчком для многих. По крайней мере, что рождение, старость, болезни и смерть – это зло. И полностью в буддизме раскрывалось тот, кто стремится к женщинам, к деньгам, к славе, к почести, к мистическому совершенству и все остальное. Все, он не получит освобождения. Поэтому эти вопросы, они были уже, ну, как сказать, разобраны в буддийской философии, что это и есть препятствие. Поэтому серьезный, так сказать, адепт, он понимал, что к этому не надо стремиться, нужно все это сводить к минимуму. А для чего? Надо знания получать. В буддизме тоже говорится, что только мечом знания и отрешенности можно срубить узел привязанности, туго связывающий нас с этим миром. И есть такое там божество Авалокитешвара, как раз вот он с мечом такой, бодхисаттва. И это вот он держит меч, меч знания отрешенности. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, сруби мечом знания отрешенности. Это все. То есть можно видеть какие-то... Конечно, это достаточно оскорбительно, поскольку Кришны нету там. Но вот такая основа фундаментальная, да, как вот Прабхупада говорит, когда нету преданного, тогда имперсоналист годится. Имперсоналист лучше, чем материалист. Когда нет у вас возможности общаться с преданным. Поэтому... Нет, это образование, конечно, это образование. Какое-то образование. Индивидуальность в чем? Что я вот это все... Ну, вы стремились. Да, это естественно. Как это происходило из желания. В буддизме нету такого. Буддист не будет проповедовать, книги всем сувать. У них нету такого. Они считают, что если вот так распространяется знание, то это насилие. В буддизме считается, что это насилие над личностью. Что человек должен сам страдать. Вся система буддизма, она построена на страдании. Что страдание приводит к человеку. Потому что тогда он более целостный, что он уже понимает, что не надо, здесь все, все разобрано. И, а когда еще у человека нет вот этих страданий, разочарований, и вы ему, они считают, что это насилие. Их такое. Да, беспокойство никому не надо причинять вот этим таким буддийским. Беспокойство это. Прабхупада смеялся, он говорил, они истинные насильники, потому что они насилуют. Они не говорят о Кришне, надо говорить людям. Насилие не говорить о Кришне, я сейчас понимаю. Насилие не говорить о Кришне. Но тогда было наоборот, насилие говорить о Кришне у них. И потом, значит, я там так вот обучался, там жил. Все подумали, что я сошел с ума. Все практически. Нет, родители нет. Те, кто знали меня близко, они не думали, что я сошел с ума. Наоборот, все, кто знали меня близко, они говорят, ну вот, понятно. Мы так и думали, что если он куда-то и нырнет, только вот в религию, что он все время так об этом говорил, вот, все, у него крыша совсем съехала, они говорят. То есть они вроде и не удивлялись, но ну, вроде как считали, что это... Что стоило... Ну да, сочувствовали, да, факт. Они сочувствовали, говорили, вот бедолага, все. Считай, помер. И так далее. Потом я там соприкоснулся уже с такими упоминаниями ведическими, упанишады, там, куски ведических знаний, там, аюрведы, туда-сюда. То есть там изучают астрологию, акупунктуру, то есть вот иглотерапию, там разные ритуалистические системы. Я узнал, что такое барабанчик Дамару, там, раковина, как что там, ну, такие вот атрибуты там. Узнал, что такое мудрый, что такое там разновидности жизненных потоков. Там. Я хотя это знал, но там уже так больше. И это был такой доступ свободный, то есть, что если ты хотел, ты мог это узнавать. Но в общей программе почти этого не было. Но доступ к литературе там такой, потому что практически многие ведические произведения переведены были на тибетский язык тысячелетий назад, 2000 лет назад. Они были уже переведены. Да, да, да. Ну, 3 года где-то. 3, даже, может быть, с небольшим. Да, такой среднее я закончил экстерном. Я экстерном заканчивал всю эту систему, поскольку я был очень подготовленный. Очень подготовленный. То есть люди там пока разбирались там в этих вещах. То есть я уже пришел подготовленный. Поэтому я весь этот курс... Где-то 6 лет. А вы за 3 года? Да, да, я еще раньше покрыл. Я раньше покрыл. Потому что... Для меня это были вещи понятные все. что я говорю, что когда вы на протяжении, вот даже здесь наверняка есть какие-то преданные, которые уже до сознания Кришны многие вещи знали, пробовали, так сказать, и для них уже как это пройденный этап, поэтому они сейчас этим не интересуются. А когда люди вот из сырой среды еще, вот у них, как сказать, все это потухло, память, они тут только начинают, ой, аюрведа, ой, астрология, ой, там это вот знахарство, ай, ай. У этих людей проще, они понимают, что это все, если туда попадешь в ловушку, это тоже очередная ловушка, поэтому они не привлекаются этим. Это паравидья, ой, вернее, апаравидья, то есть материальное знание, связанное с этим миром. Они поэтому не привлекаются. А те, которые, для них это еще важно, им еще это надо. Эти люди приходят, их интересует конкретно что? Конкретно сам путь бхакти, преданное служение, как вот делать, как ум, как, они больше сформированы на этих вещах. И потом там начались проблемы из-за того, что там все, так сказать, ели мясо, начали споры, там появилось две группировки, одна строго следовала, вторая группировка, она, и она была более многочисленная. Я, в общем, чувствовал, что я здесь в таком общении начинаю гибнуть. Тут появились книги Шрилы Прабхупады, я начал читать книги Шрилы Прабхупады и был потрясен. Ну, они уже тогда... Да, вот нет, тогда я этот толчок это был. Это был как толчок. А потом я увидел Бхагавад-гиту. Мне тогда он говорил Бхагавад-гиту. Я там читал, что я как-то в магазине увидел тогда. Кто-то приехал из преданных, да, в Сибирь. И в магазине появилась книжка Бхагавад-гита. Шримад Бхагаватам 1.1. И источник вечного наслаждения. Но по тем ценам это были большие цены. Да, да. Нет, мне не было 30 лет. Мне было 29. 29 или 28 или даже. 28 даже, по-моему, мне было, когда я столкнулся еще второй раз. Я сразу прочитал Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, источник вечного наслаждения, и практически стал жить этой философией, но в буддизме. Мы не общались. Нет, нет. Потом я повстречал преданных и послушал, и когда я увидел их уровень, я был разочарован полностью. То есть за такой философией должны стоять очень, по моему мнению, должны были стоять очень квалифицированные люди. И я тогда как-то даже так был очень потрясен. И думаю, неужели это тоже тот же самый буддизм, что такая мощная философия, и так мало кто ей следует. Так, внутри именно. Я так немножко разочаровался. Потом я встретил санкиртанщиков. Да, в Улан-Удэ. И с ними, когда поговорил, уже качество меня привлекли. То есть они следовали, видимо. Меня привлекли, они ничего не знали вообще о философии. Вообще. Они все были в экстазе, все такое, но меня привлекла их вера. Я чувствовал, что у них есть неподдельная вера, очень хорошая вера, которая позволяет им, по крайней мере, принципам следовать, чистоты. И меня это очень сразу, потому что я довольно опытный был, я уже знал, что надо видеть в человеке. Меня эти кренделя внешние вообще не привлекают, а сейчас тем более. Тогда уже я в этом разобрался, меня качества человека всегда интересовали. Его чистота, правдивость, вот такое смирение, да, ну такие вот вещи. Также мне нравилось, когда у человека есть вот этот аспект, потому что он тоже, это определенное качество, помогающее действовать, это правдивость, поскольку в правдивости, говорится, проявляется кала-деша-патра, время, место и обстоятельства. То есть человек, у него такое качество появляется, он мгновенно знает, где как себя вести, что говорить, что не говорить. Я видел, у них есть какие-то вот такие, и особенно вот их чистота такая, вера, вот у них была вера очень сильная, я видел это, и меня это очень привлекло, я привлекся. Да, один из них, по крайней мере, в ИСККОН. Я больше как-то на нем вот это вот сконцентрировал. Он ученик Ниранджана Махараджа, его зовут Аверхотра. Аверхотра Прабху. Знаете, может, санкиртанщики? Нет, не знаете? Знаете, да? Ага. Вот с ним я встретился, поговорил. Они там как раз приехали книги распространять. Я с ним стал общаться. Он так очень сильно привлекся. Мной я им привлекся очень сильно. То есть у него это был первый такой вот... буддийским, так сказать, вроде как священником общаться. У меня был первый такой опыт общаться именно с таким, как я видел, качество. Он очень плохо говорил, у него не было красноречия, какого-то особого глубокого понимания философии, но он очень хорошо понимал, какие качества необходимы в духовной жизни, в религии. И он так много уделял этим качествам, что я увидел, что он вот та личность, которая соответствует этим книгам. То есть он видит правильно эти книги. Он сразу обратил внимание на качество. Не на астрологию, не на аюрведу, на веру, на преданность и на качество, которое необходимо для того, чтобы прогрессировать в духовном отношении. Кто? Да, конечно. Я-то для этого только и пришел, и в буддизм, и, так сказать. В книгах Прабхупады были акценты выделены, акценты вот этих развития, этих качеств. И для чего? Что вот они Кришна, да, Бог был полностью обозначен четко, как верховная личность Бога. Не некая вот такая великая личность, которая этого состояния достигла. Тогда все стало понятно для меня. Я это принял сразу. Потому что ламаизм, они поклоняются Будде как Богу. Они не поклоняются, что они все такие же, как он. Они на его милость надеются. Там есть вот такие задатки какие-то религиозные. Это вот специалисты, они понимают, о чем я говорю, если кто-то есть. Что именно ламаизм, он сформировался больше как религиозная традиция, как религия, нежели вот сам буддизм. Потому что буддизм больше как практика такая, шуньявада. А здесь Будда как Бог воспринимается в ламаизме. Что никто не может быть ему равен, и только на его милость полагаясь, вы можете прогрессировать. Вот в ламаизме такая интересная структура. Но они говорят о том, что для нас-то он Бог, но, в общем-то, он не Бог. Вроде вот так вот, да? То есть он для нас Бог только. Вроде как вот статус, наверное, может быть, гуру какого-то, вот изначального гуру, супер такого. Вот так, наверное, больше рассмотреть можно. И потом я вот с преданными пообщался, с санкиртанщиками, и вот этот человек меня очень привлек своей устремленностью вот к этим качествам, к такому вот. И где-то я-то, когда все это закончил, должен был, меня отправляли в Индию продолжать там в резиденцию Далай-ламы, продолжать обучаться, то есть уже еще дальше идти. И тут как раз приехал в Улан-Удэ Прабхавишна с вами Махарадж с Радхаятрой. И я уже, поскольку я читал «Гуру Искон», там все такое, в книгах читал только, в книгах, не лекциях я еще никаких не слушал. И я видел, как вот там еще в Сибирь приехал один проповедник исконовский. Я не помню, как его звали. Сейчас вот выскочил из головы, но наверняка вот преданные, которые больше 5 лет в Искон, они все его помнят. Вот он ездил, все проповедовал, стадионы. Нет, Мамутхакур приехал, да, приехал Мамутхакур. И я, поскольку уже прочитал книги, я уже 16 кругов джапы читал. Где-то полгода. Да, полгода ежедневно я стал вставать брахмакурту, все, то есть делать по садхане. И стал одновременно, то есть я читал буддийские мантры, читал Харе Кришна 16 кругов. Серьезно я говорю. То есть я начал все это смешивать в одну кучу. И вот для меня... Потом я прочитал в Бхагаватам, меня почему вдохновило? Я прочитал в Бхагаватам, что Будда – это Кришна. В первой песне об этом говорится. Что верховная личность Бога, Кришна, появится в провинции Гая, как сын Анджаны, там помните, вот это вот есть. И я так вдохновился, оказывается, думаю, он же Кришна, оказывается. Чтобы обмануть негодяев, думаю, вот я думаю, он обманул меня. И я так, кстати, я очень сильно вдохновился и стал так, ну правда, я помню, меня это так обрадовало, вот это было новое рождение было в моей вот... Я не думаю никогда об этом. И когда я не думал, и сейчас я не думаю. Все это как-то, ну, я не знаю. Знаете, я не стараюсь даже это анализировать. Потому что когда у вас есть цель жизни, тогда все это, даже вот в Бхагавад... цель. Вот я почему прочитал этот стих. Тому, кто сделал меня своей целью, тот ту истину, вот, а я есть истина, он только этой хочет, то я сохраняю все, что он имеет, и даю, потому что пока он на этой цели устроен, я сам буду, так сказать, все устраивать. Потому что так мир устроен, что все это будет. Всегда кусок хлеба где-то выкатится, где-то что-то, так сказать, картошка выпадет откуда-то. То есть всегда это устраивалось. Какой-то ботинок тебе обязательно какой-то приползет, так сказать, и какие-то бруки тоже появятся. Всегда. Серьезно, я говорю. Всегда это... Как-то все так делается. Поэтому у меня есть очень сильная вера в это, что если мы служим, то у нас наши потребности всегда удовлетворятся, потому что там особо ничего не надо такого. Понимаете? И если уж даже артха придет, то это значит, тебе дают это, чтобы ты расширил эту деятельность. Вот и все. И вот я уже должен был ехать, уже билеты были куплены, виза. И приехал Прабхавишна Махарадж. А я в таких уже сомнениях вообще, стоит ли ехать, отдать свою жизнь буддизму в таком, как я его вижу. И у меня уже так в сердце это, как-то Харе Кришна уже, так сказать, поет все это. А в уме еще были кое-какие сомнения. Неустраненные. Потому что я видел, в общем-то, как эта организация, ну, гонима, насколько несерьезно сформирована, несерьезно структуризирована. Я послушал эту проповедь вот этого Мамут Хакура. Это, ну, для меня это было вообще полное разочарование. Я увидел просто человека, который просто как догматик, как вот на фанатизме. Там, он все про это... Что, все подминалось под эту систему. Это было так некорректно, так... Ну, вы понимаете, да? Я думаю, вы помните те года, когда это все так... Все так, как из пушек стреляли, сразу в лоб. Кришна Бог, все дураки, так сказать. Кто Кришну не примет, все демоны, все идиоты. И... Я не знаю, я просто читал мантру, и как бы там же учат медитацию, я понимал, что такое медитация, это концентрация на звуке. Мантра, если мантру читаешь, значит, конечно, так же, там же. Поэтому для меня не было, я читал. И потом я пришел на лекцию про Бхавишну Махараджа, я как раз приехал из Дацана, я был в этих одеждах буддийских, все лысый, так сказать, с четками. А там у нас так очень уважительно относятся. Я сел на самый последний ряд, там людей было много, где-то человек 300 с лишним пришло. Прошла эта колесница, я там сзади шел, так аккуратно смотрел, толком ничего не соображал, что это такое. Одежда схожа? Нет. Схоже только, что вот чадр есть, но тут все белое, шафрановое, а там все такое, ну, может быть, вы видели где-то в кино, креповое, такое красное, такое бордо. Такое. И желтое там есть. Желтое и крепкое. Да, юбка, курта, там желтый. Чадр обязательно, так сказать. Правая рука открыта должна быть. Ну, я потом уже в ведической литературе видел, почему, как вот, как отец Шрила Прабхупады, он обязательно так тоже ходил. Это ведическая традиция. И потом уже я пришел туда на лекцию и послушал лекцию про Бхавишну Махараджа. И что-то так, вот честно говорю, меня так вроде как-то, ну, думаю. Но мне очень привлекло его качество. То есть я увидел очень интеллигентного кришнаита. И это меня полностью купило. То есть это такая вот, ну, достойная личность, спокойная, уравновешенная. То есть я прямо почувствовал, что за его словами такая глубокая реализация. То есть, что это не внешнее все, а вот что вот он гуру внутри. И это я сразу понял. Я так сидел на нем и любовался им. Он так все говорил спокойно, так, ну, даже смеялся так, он что-нибудь скажет, засмеется, такой, все. И такой джентльмен, вот, вот как вот во всех отношениях, такой, очень меня так привлекло. Его вот, как же, так же, вот, как я говорю, вот этот Аверхотра меня привлек своими внутренними качествами. Хотя у него не было красноречия, мне не нравилось, как он объясняет. Но я, сконцентрировавшись на сути, понимал, о чем он говорит. Это привлекало, но особенно привлекало его качество. И вот так же про Бхавишну Махарадж. То есть мне его лекция неинтересна была. Но я даже не лекцию слушал, а я вот смотрел, думаю, и вот он так пил все время, так вот. Ну как-то, я думаю, чего-то они так пьют. Чего он все время пьет, жарко, что ли? Я тогда еще этого не знал, я так смотрел за ним. Данда, это я так данду рассматривал. И вот я видел, что это человек очень реализованный внутри, то есть качество есть. Он так себя вел, просто очень доступно, и в то же время всегда какая-то грань была, что вот такая грязь чувствовалась, что это чистое, а вот это грязное все кругом. И вот это чистое, оно хочет как-то помочь очиститься тому грязному вроде. Такое больше ассоциации было. И когда он закончил лекцию, там ему задали вопрос про буддизм, и он так очень корректно ответил: да, мы очень их приветствуем, потому что рождение, старость и смерть, и это неплохая подготовка для того, чтобы принять, может быть, и более там. И так он так корректно он все обошел, прославил так все. И мне понравилось это так, потому что я так, кстати, я как раз там был. Тот, кто это понимал, я думаю, ну, так сказать, чуть ли не в мой адрес, так сказать, все это. Я думаю, я такая достойная личность. Такое у меня... Эго мое выпрямилось такое. И потом он пошел, и за ним пошла очень большая толпа людей. Там автографы, ну, как обычно вот это все. И он вдруг так остановился, уже выходить стал. И я самый последний сзади просто вышел и смотрел на него. Думаю, что люди поняли, что они так привлеклись. А, еще он пел Харе Кришна мантру, так же вот киртан был. Я не пел.